тетушка Астрид. Темные брови мистера Хаскела изобразили наивысшую степень сосредоточенности. Мы въехали в маленький городок Сент-Мартинс-Милл и вскоре катили мимо старых домиков, глазевших на нас из сгущающихся сумерек. Снегопад, наконец, прекратился. Я сложила зонтик и осторожно разогнула руки. Тетушка Астрид, вдова, всегда переодевается к обеду и не появляется на людях без жемчужного ожерелья. Подражает королеве Виктории. Каждые 3 минуты вставляет королевское «мы». Вид у нее, будто она села на раскаленную кочергу. А вот ее дочурка Ванесса. Тут я угрюмо замолчала. Мистер Хаскел свернул с дороги, что избавило меня от необходимости описывать роковое великолепие Ванессы. «Пора подзаправиться», — сказал он, — «едой или бензином». «Ни тем, ни другим», — безжалостно отрезал Бентли Хаскел, когда перед моим мысленным взором уже предстала яичница с жареным картофелем. «Я подумал, вы будете благодарны, если я наполню вашу грелку горячей водой». «Разумеется», — парировала я, — «она уже давно превратилась в могильный камень. Но если глаза меня не обманывают, и впереди действительно маячит кафе, то я, пожалуй, загляну туда и отогреюсь огненным бифштексом и котлом дымящегося кофе. А вы можете выбирать, остаться здесь и превратиться в снеговика или присоединиться ко мне». Несчастный Бентли Хаскел. Его со всей очевидностью раздирали ярость и искушение. Но человеческая плоть слаба, и мой спутник остановил машину под поскрипывающей на ветру вывеской постоялого двора. Весьма примечательное название — «Приют». Хаскел выхватил из моих рук грелку и распахнул дверцу со своей стороны. «Платите, надеюсь, вы», — прорычал он, стряхнул с рукавов снег и резво обежал вокруг машины, чтобы помочь мне выйти. «Разве у меня есть выбор? Мистер Хаскел, вы становитесь весьма дорогостоящим удовольствием. Моя надменность дала трещину, так как мне пришлось ухватиться за его руку, чтобы не позволить ногам расстаться с остальным телом. Мое пальто, по правде говоря, этой ветоши недавно исполнилось 10 лет, безнадежно испорчено. Если бы не ваша, не слишком удачная идея прокатиться с ветерком, мы бы уже сидели в уютном и теплом Мерлинг-корте и поглощали бы чудесные блюда, приготовленные тетей Сибил. Неужто? У меня сложилось впечатление, что нам придется выуживать дохлых летучих мышей из остывшего лукового супа. Его слова были недалеки от истины, отчего моя ярость только усилилась. Обмениваясь ненавидящими взглядами, мы, наконец, доползли до кафе. Оказавшись внутри, демонстративно отвернулись друг от друга и, оставляя за собой лужи, протопали к стойке, за которой торчала нервного вида девица. Мы хором оповестили ее, что нам требуется столик на двоих. Прогремевшее над ухом эхо его голоса отозвалось во мне новым всплеском раздражения, но я так и не повернула головы. Вскоре мы уже сидели у пылающего камина. Вокруг сияли начищенные медные сковородки, резные панно в изобилии украшавшие стены, радовали глаз. В этой чарующей обстановке XVIII века невозможно было не смягчиться, а потому я решила все же не обращаться с мистером Хаскелом как с червяком, каковым он, несомненно, являлся. Не правда ли уютно? Даже чересчур. Перестарались они с доброй старой Англией. А почему эта нелепая девица расхаживает в ночной рубашке и в чепце? Официантка? Это наряд Нелл Гвин. Нелл Гвин — английская актриса и фаворитка короля Карла II. XVII век. Боитесь, она завалится спать, прежде чем мы сделаем заказ? Мы заказали мясо и грибы. Отказ от картофеля дался мне нелегко, но я не хотела, чтобы Бентли Хаскел решил, будто у меня не все в порядке с железками. На керамической подставке нам принесли шкварчащее мясо. Мисс Саймонс. Хаскел взял вилку. «Я предлагаю прямо сейчас перейти на «ты» и называть друг друга по имени, чтобы случайно не оговориться, когда мы приедем в замок». Я вонзила вилку в гриб. «Ваше внимание к деталям впечатляет. Весьма профессионально. Вас всегда называют Бентли или, может быть, Бенни?» «Бен», — ответил он ледяным голосом. «А Элли — это сокращенная Элен». Я отрезала кусочек мяса, повозила его по тарелке, после чего разрезала еще мельче. «Значит, не Элен. Поскольку мы считаемся близкими друзьями, вы должны знать. Мое полное имя — Жизель». Я успела поднять взгляд и увидела, как дернулись его губы. Интересно, заметит ли официантка, если я проткну этого человека вилкой и залью кровью белоснежную скатерть? К моему удивлению, лицо его быстро приняло серьезное выражение, и он успокаивающе коснулся моей руки. Родители зачастую ведут себя, как малые дети. Все эти полеты фантазии хороши для лепечущих младенцев, но бутоны и незабудки рано или поздно вырастают. Имя следует давать с согласия ребенка. Во всяком случае, он должен иметь право поменять его по достижении разумного возраста. «Спасибо», — хрипло выдохнула я. Всегда чувствую себя неловко, когда люди, а тем более мужчины, проявляют ко мне участие. Бедная моя мамочка, у нее были самые благие намерения, она рассчитывала, что я пойду по ее стопам, порхая в розовой балетной пачке. Ваша мать танцовщица? Была. Правда, дальше кордебалета не продвинулась, пируэты, арабески... А в один прекрасный день она споткнулась, сбегая по лестнице на железнодорожном вокзале. Мама, как и я, вечно опаздывала. Она умерла 10 лет назад. Прости, а отец? Отец отправился на поиски самого себя. Завел овцеферму в Новом Южном Уэльсе. Сейчас у него две. Овцы, разумеется, а не фермы. И если исходить из его везучести, обе твари наверняка бесплодны. Папочка замечательный человек. Через год он запросто может бросить свою ферму и отправиться осваивать стезю пожарного или искусство циркового клоуна, что лишь подтверждает мою теорию. Какими бы любящими не были родители, они и есть настоящие дети. Бен отобрал чашку с кофе у официантки, которая, покачивая огромным чепцом, старательно суетилась вокруг него. Знакомая картина. Пора напомнить платному кавалеру о его профессиональных обязанностях. Я снабдила своего спутника живописными подробностями из истории моей семьи, разумеется, опустив Ванессу, после чего решительно потребовала, чтобы мистер Бентли Хаскел изложил мне свою автобиографию. Он начал с того, что родители лишили его наследства и послали ко всем чертям. Падение еще одного старинного дома. На этот раз им оказалась зеленая лавка в Тоттенхэме. Я живо представила себе несчастных лавочников с загрубелыми от тяжкого праведного труда руками. Вот они забрасывают блудного сына тщательно очищенной капустой, выставляют нечестивца из дому, запирают дверь на засов и вешают табличку «Закрыто». Но за какие прегрешения? Оказалось, родители отвернулись от своего детища после того, как выяснилось, что их сын — атеист. И не какой-нибудь там разглагольствующий теоретик, а атеист-практик. «Практик?» — озадаченно переспросила я. Я помог организовать митинг у церкви Возрождения Аллилуйи. Это одна из тех маленьких злобных сект, которые до сих пор считают, что еретиков надо сжигать на кострах. В тот раз они отказались похоронить младенца на освященной земле. Если подобное благочестие называется религией, то я в ней не нуждаюсь. Твои родители очень набожны? Чрезвычайно. Отец — ортодоксальный иудей, а мать — ревностная католичка. Надо отдать должное старикам, брак у них получился отменный. Последние 40 лет они, одержимые миссионерским рвением, пытаются обратить друг друга в свою веру. К косяку входной двери у нас прикреплена мезуза, небольшой свиток с определенными цитатами из Второзакония, который в еврейских семьях прикрепляют над дверью в качестве свидетельства приверженности иудейскому закону и символа своей веры. А на каминной полке красуется статуэтка Девы Марии. Мать как-то сказала мне, что давным-давно окрестила отца, когда мыла ему голову. А он, в свою очередь, упорно представляет ее друзьям как Руфь, хотя мать зовут Магдалиной.